Прием наружно. Весьма эффективно мумиё и при наружном применении. Наружно применяют компрессы с 3% раствором мумиё. 3 грамма вещества растворяют в 100 мл кипяченой воды. Их накладывают ежедневно на воспаленный сустав или больное место, при радикулитах, невралгии тройничного нерва, можно и на рану. Другой вариант, более концентрированный 30% раствор втирают досуха в зону болезненности. Втирание мумиё в кожу оказывает лечебное действие при заболеваниях периферической нервной системы, радикулитах, нейродермитах, невралгии лицевого и тройничного нерва, ожогах. Так, мазь мумиё и 2,5% водный раствор с успехом применялись в ожоговой клинике, что сокращало сроки лечения в среднем на 4-5 дней. При использовании раствора мумиё для втирания в кожу при радикулитах, невралгиях, нейродермитах симптомы заболеваний исчезали в течение 3-5 дней.